Шемякин, суд. В некоем месте жили два брата-земледельцы. Один богат, другой убог. Богатый много лет сужал убогого и не мог наполнить скудости его. Пришел однажды убогий к богатому просить лошади дров привезти. Брат же не хотел давать ему лошадь и сказал ему: «Много тебе, брат, сужал, а наполнить не мог». А когда дал ему лошадь, убогий начал у него хомут просить. И рассердился на него брат, начал поносить его убожество: «Даже своего хомута и того у тебя нет». И не дал ему хомута. Пошел убогий от богатого, взял свои дровни, привязал за хвост лошади, поехал в лес и привез ко двору своему. Ударил лошадь кнутом, а забыл выставить подворотню. Лошадь изо всей мочи бросилась через подворотню с возом и оторвала себе хвост. Убогий привел к брату лошадь без хвоста. Брат, увидев, что лошадь его без хвоста, начал поносить своего брата убогого за то, что, выпросив лошадь, испортил ее и, не взяв лошади, пошел бить на него челом в город к Шемяке-судье. Убогий, видя, что его брат пошел бить на него челом, пошел за братом своим, ведая, что если он сам не пойдет, то за ним из города пришлют и придется за проезд приставам платить. И пришли оба к некоему селу, не доходя до города. Богатый пошел ночевать к попу того села, ибо был ему знаком. Убогий пришел к тому же попу и, придя, лег у него на палатях. А богатый начал рассказывать, что случилось с его лошадью и чего ради идет он в город. И потом начал поп с богатым ужинать. Убогого же не зовут к себе есть. Убогий начал с палатей смотреть, что поп с братом его ест, и сорвался с палатей на зыбку и удавил попова сына до смерти. Поп также поехал с братом в город бить челом на убогого о смерти сына своего. И пришли к ограду, где жил судья. Убогий же шел за ними. Пошли через мост в город. Некий житель того града вез под мостом по рву отца своего в баню мыться. Бедняк же, зная, что будет ему погибель от брата и от попа, решил себя смерти предать и бросился прямо с мосту в ров, желая расшибиться до смерти. Бросившись, упал на старика и удавил отца до смерти. Сын схватил его и привел к судье. Он же стал думать, как бы избегнуть напасти и что бы такое дать судье. И ничего у себя не найдя, взял камень и, обернув его в платок, положил в шапку и встал перед судьею. Принес богатый брат челобитную исковую на убогого и начал на него бить челом судье Шемяке. Выслушал Шемяка челобитную и сказал убогому: «Отвечай». Убогий же, не ведая, что сказать, вынул из шапки завернутый камень, показал его судье и поклонился. Судья же понадеялся, что ему от убогого будет посул, и сказал брату: «Коли он у лошади твоей оторвал хвост, так ты у него лошади своей не бери, покаместь у нее не вырастет хвост. А как вырастет хвост, тогда лошадь свою возьмешь». Потом начался другой суд. Поп бил челом судье, что убогий у него сына удавил. Убогий также вынул из шапки завернутый камень и показал судье. Судья же, видев то, что он опять сулит ему узел злата, и сказал попу: «Коли он у тебя ушиб сына до смерти, так ты отдай ему свою жену попадью, покаместь не приживет он тебе с нею ребенка, тогда возьми у него попадью и ребенка». И начался третий суд. Убогий опять показал судье завернутый в плат камень. Судья же решил, что ему сулят третий узел, и сказал тому, у кого был убит отец: «Взойди на мост, а убивший отца твоего станет под мостом. И ты бросься с моста на него и убей его так же, как он убил отца твоего». После суда истцы вышли с ответчиком из приказа. Начал богатый просить у убогого свою лошадь. Убогий же ему сказал: «По судейскому приказу, как у нее хвост вырастет, так и отдам тебе твою лошадь». Брат же богатый дал ему за свою лошадь 5 рублей, чтобы ему и без хвоста отдал. Он же взял у брата своего 5 рублей и отдал ему лошадь. Тогда стал убогий просить у попа по судейскому указу попадью. Поп же начал ему бить челом, чтобы у него попадье не брал. Он же взял у попа 10 рублей. Тут убогий начал и третьему истцу говорить: «По судейскому указу я стану под мостом, ты же взойди на мост и на меня бросься, как я на отца твоего». Он же размышлял сам с собою: «Брошусь, а если его не убью, а сам расшибусь». И начал с ним мириться, дал ему мзду. Так убогий со всех 3 себе взял. Судья же выслал человека к ответчику и велел у него взять 3 узла, которые он показывал. Человек судьи начал у него узлы просить: «Дай, дескать, то, что ты из шапки судье показывал в узлах, он велел у тебя то взять». Убогий же вынул из шапки завязанный камень и показал. Человек стал ему говорить: «Чего ты камень показываешь?» Ответчик же сказал: «То я и судье показывал». «Для чего же ты камень показывал?» «Я потому ему камень показывал, что кабы он не за меня судил, я бы его тем камнем зашибил». И пришел человек и сказал судье. Судья же, слыша то, сказал: «Слава Богу, что я за него судил. Если бы я не за него судил, он бы меня убил». Потом убогий вернулся в дом свой, радуясь и хваля Бога. Аминь.